Глава 12. Зачем я пошла на это? Почему не отправилась своим путем? Отчего дождалась на пустынном острове предрассветной мглы и прыгнула в воду, едва черный туман подобрался ко мне? У меня не было ответа ни на один из этих вопросов. Наверное, из-за чувства вины или желания выручить Адриана, как он поступил в случае с Войрами. Или же потому, что Райсану нужен правитель, который по своей глупости исчез из нашего мира. Возможно. «Какая я поверхностная», — прошептала, держась на плаву. Двигалась вперед только чтобы не попасться в лапы какому-нибудь из чудовищ, прислушивалась к малейшему звуку. Меняла направление, стоило справа или слева появиться всплеску. Да, это не поможет. Мне больше ничего не поможет. После встречи с черным туманом не возвращаются. Или еще есть шанс. Не представляя, чего ожидать, я нырнула. Тьма окутала, начала затягивать на глубину, обвела тело еле ощутимыми щупальцами и держала крепко, не оставив возможности спастись. А я не сопротивлялась, позволила самой сильной из магии творить со мной все, что ей только вздумается. Я оступила за грань, которую не следовало пересекать. Однако не сомневалась, возможно, с какого-то момента поверила в свои силы или же захотела доказать, если не всем, то хотя бы себе, что способна на многое. Да, не верила в успех, однако даже не думала менять принятое решение. Только вперед, ни шагу назад. Если тьма — магия, то с ней можно бороться. В гроте очищения я ведь справилась, значит, и здесь смогу. «Сумасшедшая!» — произнесла я и удивилась звучанию собственного голоса. Вода куда-то исчезла. Здесь веяло сыростью. Издалека доносилось мерное капанье, наводящее на мысль о просторной пещере. В нос ударило затхлостью. Я ощутила волнообразное движение в паре дюймов от своей руки и выставила ее вперед. Одернула, наткнувшись на нечто слизкое, что потекло по ладони, тонкой струйкой устремилась к запястью и дальше к локтю. Я затрясла кистью, пытаясь сбросить эту мерзость. Избавившись от то ли обычной жидкости, то ли живого существа, передернула плечами и вновь прислушалась. Шорохи. Их было так много. Тихий писк, очень частое дыхание, скрежет маленьких коготков о камень. Притом источники разные. В какой-то момент раздался грудной рев, доносящийся из самых недр пещеры. «А здесь не так страшно», — подбадривающе прошептала я, разжимая кулаки. «Темно, сыро, противно, всего-то». Я повела головой и обратилась к своему магическому резерву. На ладони засияла совсем крохотная искорка. Безусловно, можно было потратить больше энергии, чтобы разом осветить все вокруг и проверить, не притаилось ли поблизости опасное существо. Однако я решила расходовать ее разумно. Вряд ли здесь найдется луна. Подпитки ждать неоткуда. А выбираться все-таки придется. Каким образом, когда, пока что не важно. Зачем мне все это? Вдохнула я и проследила за искоркой. Она взвелась вверх. Добравшись до потолка, начала скользить вдоль него, ударяться и отскакивать, как маленький мячик. Ускорилась. Из неторопливой крупинки превратилась в неугомонную букашку, за которой сложно уследить. Однако я и не пыталась. Своими быстрыми движениями та оставляла неяркий свет, покрывая поверхности бесчисленным множеством тонких бледно-голубых линий. Крутилась возле одного места, перемещалась с ошеломительной скоростью к другому, показывая мне то острые выступы, то чернеющие небольшие норы, то резкие обрывы, то... Такое возможно? Я приблизилась к толстому корню дерева и дотронулась до него кончиком пальца. Слева находилась бурая глина. Чуть дальше шла каменная порода, затем земля, разноцветные обломки, даже трава, прессованные растения, а те, кое-где нарушали целостность стены и тянулись вверх к свету, которого здесь не было. В какой-то момент я отступила, едва не провалившись в пропасть. Искорка устремилась вниз. Я наклонилась, следя за ней, и вскоре поняла, насколько глубокая эта пещера. Крохотный сгусток магии вернулся ко мне. Рванул вверх, с поразительной скоростью облетел все вокруг, постепенно вырисовывая картину места, где я оказалась. Это была многоярусная пещера. Мостики, переходы, острые наросты, как сверху, так и снизу. Ниши с низкими потолками, большие и маленькие норы, углубления в стенах, где поверхность оказалась не такой твердой. Я назвала бы это чьим-то домом или же муравейником, ставшим пристанищем для огромного количества неизвестных пока существ. Они и обитали здесь. Я слышала. Ощущала. То легкое фырканье, то далекий скулёж, то опять громкий рев из самых недр земли, будто на нижних уровнях жили самые громоздкие и неповоротливые чудовища. А еще раздавался лязг цепей. Снова мерное капанье воды. Треск, скрежет, шуршание, жужжание. Хорошо хоть все тихие и далекие. Но тут появилось глухое рычание, стремительно приближавшееся ко мне. Я поскользнулась и уперлась ладонью во что-то мягкое, напоминавшее мох. Оно дышало. Пришлось одернуть руку. А стоило отступить, как кожа на запястье коснулось что-то теплое и влажное. «Адриан, попробуй только без меня умереть!» Попятившись, оскалилась я и отправила искорку проверять, что же это было. «Найду твой труп, воскрешу, а потом задушу собственными руками». Я на миг прикрыла глаза и ощутила, как увеличиваются в размерах мои ребра. Тело трансформировалось. В лопатках снова начало нещадно жечь. Однако сейчас было не до этого. Еле различимый скрежет когтей по полу, и теперь кожи коснулось легкое дуновение ветерка. Моя крупица магии начала виться вокруг неизвестного создания, едва достающего мне до колена. То села. Показала острые длинные клыки, которые торчали из вертикально открывающейся пасти. На миг блеснули зеленым глаза, и из его глотки появилось зарождающееся свечение. Собрался атаковать? Но уж нет. Я устремилась к четвероногому, схватила за рог на голове, ударила куда-то в горло, а затем без раздумий швырнула с обрыва. И обрадовалась бы, если бы не появилось неприятное ощущение на ладонях. На коже остался густой мех существа. Он шевелился. Урок первый — ни к чему не прикасаться. Из-за полной трансформации голос наполнился глубиной и рычащими нотками. Какая гадость! Я потрясла руками. Не добившись успеха, приблизилась к ближайшей стене и вытерла ладони о тот самый мох, все больше наполняясь желанием поскорее выбраться отсюда. Незнакомое место со своими кислыми запахами, шуршащими звуками, даже неизвестными животными не сулило ничего хорошего. Мало ли, сколько здесь ловушек. Кое-как расправившись с остатками шерсти на коже, я собралась вновь вернуться к привычному виду, как вдруг уловила благодаря улучшенному в боевой форме обонянию нечто знакомое, такое родное, тонкое, тянувшееся из самого детства. «Невозможно! Моей матери здесь нет!» Я пошла по этому следу. Двигалась осторожно, проверяла искоркой путь, по возможности обходила живых существ, спускалась то по покатому склону, то по подобию лестницы. На каждом уровне пещеры находились узкие и широкие проходы. Где-нигде виднелось мерцание, напоминающее звезды. Один раз попались на глаза светящиеся растения, которые облепили стены и смотрелись настолько чарующе, что захотелось прогуляться по тому ответвлению и прикоснуться хотя бы к одному из них. Но вдруг они способны выпускать какую-нибудь пыльцу? Лучше вести себя осмотрительно, иначе мое путешествие закончится раньше, чем хотелось бы. Иногда веяло затхлостью, бывало — холодом или теплом. Каждый ярус — как отдельный мир, отличавшийся как температурой, так и набором запахов. Однако я шла. Спускалась и спускалась, вскоре оказавшись в месте, где грудь сковывала от ощущения тянущейся отовсюду смерти. Присутствовало здесь нечто такое неуловимое. И я не сразу поняла, что именно. Тишина. Каждый шаг — будто раскат грома. Я ежилась, морщилась, старалась двигаться как можно тише, неотрывно следя за магической искрой. Но вдруг остановилась и резко повернула голову. «Мама?» Она находилась в небольшой нише и сливалась со стеной, являясь ее частью. Руки расставлены, голова опущена, глаза прикрыты. Почти все тело было спрятано за толстым мхом, который словно медленно поглощал ее. «Мама!» — сказала я на выдохе и начала освобождать ее от пут. Но стоило оторвать кусок растения и бросить на пол, как-то мгновенно затянулось. Пришлось выпустить еще несколько искорок, чтобы лучше осветить пространство. Я стала действовать быстрее. Хотела освободить родительницу, чтобы избавить от незавидной участи. В голове не укладывалось, что это на самом деле она. Те же белые волосы, такое же лицо, густые брови, точёные скулы. Она не изменилась. Словно мы виделись только вчера, а не 3,5 года назад. Тихий стон за спиной заставил меня остановиться. Родительница пошевелилась. Я создала большой световой шар, чтобы впредь обходиться не просто искорками и полагаться больше на свои органы чувств, а хотя бы начать нормально видеть. Вот только бледная кожа на лице моей матери начала обугливаться. Казалось, лунная магия приносила ей вред, причиняла боль. Поэтому мама в немом крике открыла рот и прикрылась рукой, будто защищаясь. Пришлось отдалить от нее шар и уменьшить рассеивающий мрак воздействия. Все-таки изменилась. Стала другой. Неживой, что ли? «Саани Рейсе», — раздался скрипучий голос. «Ты тоже умерла?» Сердце пропустило удар. Я часто заморгала, убирая неуместную влагу, и обернулась, чтобы унять затопившее меня чувство. От открывшегося вида грудь сковала холодом, а из уст едва не вырвался вскрик. Это была огромная пещера со множеством таких же, как мама, демонов, людей, эльфов. Они находились в спячке, располагались длинными рядами в несколько ярусов друг над другом и были прочно замурованы в стены все тем же мохоподобным растением, будто мухи в паутине. Наверное, оно питалось ими. Или же оставила на запас этой просторной кладовой. «Дочка», — позвала моя мать и протянула руку. «Сейчас, и я тебя освобожу». Мотнув головой, я решила во что бы то ни стало спасти ее. «Не нужно», — воспротивилась. «Саани Рейса, не нужно». Она опустила ладонь на мою кисть. Я замерла, сглатывая непролитые слезы. «Но мама!» — воскликнула слишком громко и различила очередной рев из недр пещеры. Да, не питала никогда к ней особо теплых чувств, однако не имела права оставить здесь вот так, пожираемые каким-то растением. Это дико, так быть не должно. «Как же ты выросла, дочка!» — скупо улыбнулась родительница. Она задержала ладонь в паре дюймов от моего лица. Скользнула вниз, так и не дотрагиваясь, будто погладила щеку. Поднялась к волосам, почти коснулась их. Вроде бы источала любовь, однако смотрела опустевшим взглядом. Хоть и улыбалась, но теперь я видела, насколько она выглядела иначе, потерянной и без тлеющего уголька жизни внутри. «Почему ты здесь, Саани Рейса?» Ее голос напоминал несмазанные скрипучие петли. «Уходи, возвращайся домой, помоги сестре удержать трон». На глаза все-таки навернулись слезы. Я стояла перед давно мертвой демоницей и едва не дрожала. Хотела забрать ее с собой. Уже боролась с мыслью, что смогу вызволить из пут и вернуть в нормальный мир, где восходит солнце, день сменяет ночь, природа радует своей красотой и не витает ощущение господствующей в этом месте безысходности. Туда, где не придется вечно спать в стене и быть пищей для неизвестного растения. «Пойдем со мной», — выдавила тихо. «Нельзя». Она опустила голову и подалась назад, позволяя мху принять ее в свои владения. Закрыла глаза и вновь погрузилась в сон. «Мама? Саани Рейса?» Снова очнулась она, но теперь посмотрела грозно. «Уходи. Ты не одна из нас. Тебе здесь не место. И тебе тоже. Уходи». Сзади раздался холодящий нутро множественный шепот. «Иди к нам. Мы тебя примем». По спине заструился липкий страх. Я обернулась и увидела, как один за другим мертвые начали открывать глаза. И испугалась бы, если бы не услышала. «Дариан рассказал, что произошло, ты справишься без братьев», в более привычной приказной манере заговорила моя мать. «А теперь иди, ты нужна сестре». «Дариан? Он тоже здесь? А Владж и...» «Уходи!» — уже разъяренно сказала родительница и начала вырываться из мха, будто собираясь силой выгнать меня отсюда, как провинившуюся девчонку. Я попятилась. Различив прерывистый треск, посмотрела в сторону, где показали себя стелющиеся по земле корни. Они двигались ко мне, тянулись к моим ногам, собираясь сделать одно из них, тоже утащить в одну из ниш и превратить в такого же спящего мертвяка. Меня потянуло выпустить яркую вспышку света, чтобы уничтожить все здесь. Но остановила моя мать, которая продолжала медленно вырываться из стены и затем устрашающе наступать, с трудом держась на ногах. Пришлось отказаться от мысли вернуть ее домой. Слишком поздно. Я попятилась, развернулась и бегом отправилась обратно, но вспомнила об изначальной цели своего прихода. Я не могу оставить здесь Адриана. Однако мамин запах не отпускал. Он дурманил голову, напоминал о счастливых деньках, о времени, когда жизнь казалась такой беспечной, а будущее еще не предвещало беды. Я приложила немало усилий, чтобы настроиться на другой источник. Дариан. Казалось, мои глаза засияли от желания его увидеть, отыскать, освободить, привести его с Муар. Я должна, нельзя иначе. Нет, остановила себя, сделав пару быстрых шагов. Сердце бешено билось о ребра. Я больше не обращала внимания на посторонние звуки. Стояла на узкой тропе спуска рядом с глубокой ямой, из которой снова донесся рев, ветром всколыхнувший мои волосы. Наверное, именно он прояснил мои мысли. Мертвые не возвращаются. «А вот живые, да», — процедила я и навязала себе образы человека. Выудила из памяти его запах. Улыбнулась, вспомнив вкус крови принца. Едва не облизнулась, желая попробовать еще раз, хотя бы в наказание, что посмел отпустить в черном тумане мою руку. «Дешево, отделается», — оскалилась я и пошла по склону вверх. Споткнувшись о камень, напомнила себе о необходимости быть осторожной. Пустила вперед две искры и притянула к себе оставленный внизу световой шар. В короткие сроки отыскала нужную пещеру, зашагала вдоль пустых ниш и остановилась перед заполненной. Ждал меня Адриан. Он не отзывался, спал, был прикован к стене только руками и ногами. Висел точь-в-точь, как в клетке в эсмуаре. И лишь сейчас созрел вопрос, как он смог оттуда выбраться. «Эй, ты меня слышишь?» — схватила его за подбородок. «Принц, подъем!» Я похлопала его по щеке, встряхнула за плечи, пока не пытаясь освободить от живых оков. Сперва нужно привести человека в сознание. А вот только он не просыпался. «Да очнись ты!» — прорычала и вырвала его из ниши. Не на шутку разозлилась. С трудом сдержалась, чтобы не выпустить магию и не поквитаться с незримым противником, посмевшим так поступить с ним. Пусть бы узнал всю силу моей мести. Почувствовал, на что способна лунная магия, попавшая в правильные руки. Как же потянуло на разрушение. А громкие звуки. Кто-то захотел проверить, какова я в гневе. Не сейчас, чудом сдержалась я. Не помню, сколько длился путь наверх. Я несла человека на руках, даже не ощущая его веса. Не скупилась использовать силу. Откидывала в сторону любое существо, решившее как-то помешать мне. Добралась до уровня, на котором появилась, а потом шла на соленый запах моря. Он витал везде. Стал моей путеводной нитью и довел до плотного сплетения черных корней, возле которых этот самый запах обрывался. Я обернулась. Благодаря световому шару уже не просто угадывала очертания пещеры, а смогла разглядеть и удостовериться, что находилась не под землей. Это место создано магическим путем. Уносимые черным туманом острова, растения, постройки, они стали фундаментом и строительным материалом. Неровные стены, высокие потолки, мостики, переходы — все примерно одного размера. Словно здесь обитало какое-то древнее создание и позволяло жить другим. Отсюда и норы. Потому и при повторяющемся реве остальные будто затихали, боялись хозяина. В боевой форме я чувствовала отголоски их страха. Не поддавалась ему, наверное, потому что толком не знала, чего ожидать. И не узнаю. Услышав быстро усиливающиеся шуршащие звуки, выпустила свой свет, разрывающий тьму на части. Миг, и нас окутало тяжестью. Я не сразу поняла, что произошло и почему стало невозможно дышать, лихорадочно начала всматриваться вдаль, прижимать к себе Адриана и плыть. Плыть? На дне заклубился черный туман. Из него сформировались щупальца, потянулись к моим ногам. Нутро сжалось, но потом свет разрезал водную гладь, расправляясь с опасностью. Мы находились в жерле вулкана. Далеко вверху виднелось что-то голубое, напоминавшее небо. Я обхватила мужчину одной рукой и пустила вниз поток силы, чтобы скорее добраться до спасительной поверхности.